Глава 6. Необъяснимые события. Прохор шагал по улице и нервно сжимал кулаки. Ох, как досадно! Принесла нелегкая этого барина в трактир. А ведь уже в руках была денежка. Никогда бы Игнат на него жаловаться не пошел в полицию. У самого рыльца в пушку. Нечисто дело с этой ассигнацией. Слишком новое, по виду настоящее, но... Он даже приостановился от мысли, что пришла ему в голову. Да он на этой истории еще и заработает. Теперь Прохор точно знал, куда идти. Квартальный надзиратель, видимо, собирался уезжать, потому что уже натянул шинель и фуражку. «Чего тебе, Прохор?» Знакомы они были давно. На темные делишки Прохора Щербицкого квартальный надзиратель смотрел сквозь пальцы, потому что взамен получал весьма ценные сведения обо всем, что творилось на вверенном ему участке. «Доложить хочу», — тихо ответил Прохор. «Дело государственной важности», — Ефимов фыркнул. «Ну, что там за дело у тебя? Да побыстрее, мне ехать нужно». «Фальшивомонетчики у нас завелись. Сорят купюрами налево и направо». «И кто такие? Где сидят?» «То такие не ведаю. Я только знаю, что входят в их шайку двое молодых людей да девушка. По виду благородные, а на деле злостные преступники». Ефимов схватил его за руку. «Двое и девушка?» — переспросил он. «Гимназисты?» «Того не знаю, но по виду из благородных. И барышня с ними. Она вот и раздает деньги, как фантики». «Угу. Кажется, знаю я этих супчиков». Ефимов посмотрел на гимназическую фуражку в руке. Когда троица сбежала из участка, караульный хотел кинуться следом, да он остановил. Ведь и так узнал достаточно, чтобы найти их позже. Найти и разыграть одну из своих комбинаций. Но теперь дело принимало иной оборот. И оборот этот Ефимову нравился. Давно он хотел раскрыть какое-нибудь серьезное преступление, чтоб похвалу от начальства заслужить. А там и до повышения недолго. И вот оно. Дело как по заказу. «Поедешь со мной. По дороге все расскажешь подробно». «А далеко?» «Нет, тут рядом. Губернскую гимназию на углу Мещанской и Демидова, знаешь? Ну вот, пойдем искать владельца». Он покрутил на пальце фуражку. Прохор ничего не понял, но послушно залез в полицейскую пролетку. Вскоре они остановились у гимназии, Ефимов вышел, наказав ждать. Смотритель в гимназии выразил удивление визиту полицейского чина, а узнав, с какой целью, и вовсе разволновался. Потом долго изучал по своим потертым толстым журналам списки и под конец заверил, что нет, никакие Денис Крутов и Антон Хромов в их гимназии не числятся. Ефимов почувствовал, как жар заливает лицо и шею. Его провели какие-то сопляки. Он сунул в руки смотрителю картуз. «Но это-то ваше. Кокарда вашей гимназии. Кто-то ж из ваших воспитанников потерял». Смотритель долго мял картуз, потом вернул. «Кокарда наша, а вот сам головной убор нет. У нас ткань не такая плотная», — извиняющимся тоном произнес он. «Это уж больно хороша. Без узелков. Английская никак. Мы-то сукно отечественное закупаем, сами понимаете. Финансов на дорогие ткани у нас нет». Ефимов забрал у него фуражку и молча вышел. Одна загадка за другой. Но кое-что все же проясняется. Он сел в пролетку и уставился на Прохора, который успел уже задремать и сейчас смотрел на него осоловелыми глазами. «Сыщешь мне эту троицу, а золочу, понял? Они уверяли, что живут на Фонтанке в доме номер 185. «А, в Коломне, знаю». Старинное название района Санкт-Петербурга между Фонтанкой и Крюковым каналом. «Вроде к дяде приехали. Проверь. Если все так, ничего не делай, а сразу мне доложи. Если ж нет там таких... тоже доложи, и немедленно». Прохор поклялся, что все исполнит в лучшем виде. и отправился на задание. Через полчаса он точно знал, что интуиция его не подвела. Прислуга Пушкиных ни о каких племянниках слыхом не слыхивала. Прохор умел разговорить любого, но даже ему ничего не удалось узнать. Он вышел на улицу и уже хотел принести эту неприятную весть квартальному, как вдруг услышал звонкие голоса. Прямо по набережной шли трое. Девушка что-то рассказывала, а два ее спутника слушали и кивали. Не та ли это троица? Похоже, удача сама плыла к нему в руки. До нужного дома они добрались не так, чтобы быстро. По дороге хотели поймать извозчика, но те только пролетали мимо, даже не делая попытки остановиться. «Как раньше жили без всяких таких сервисов?» — ворчал Антон, который натер ногу и потерял в участке фуражку. И сейчас втягивал голову в плечи, высоко подняв воротник шинели, укрываясь от ветра с реки. «Вот», — указала Катя, которая то и дело сверялась с картой. «Вроде он». Они подошли к двухэтажному дому в 10 окон по фасаду и задрали головы, рассматривая его. Двери парадной отворились, на улицу вышла женщина с большим узлом в руке. «Простите», — кинулась к ней Катя. «Мы ищем квартиру Александра Сергеевича Пушкина. Это же здесь, в этом доме?» Женщина окинула ее придирчивым взглядом. «А вам, барышня, зачем Александр Сергеевич понадобился?» «О, так вы его знаете! Ура!» Она даже в ладоши хлопнула. «Мы его поклонники, вот, хотели посмотреть на своего кумира». «Чего?» Женщина даже отпрянула. Денис подошел и поздоровался. «Не слушайте мою сестру, уважаемая. Это она в силу юного возраста такая несдержанная. Мы хотели поговорить с Александром Сергеевичем о поэзии. Видите ли, мы тоже пишем стихи, и нам нужен совет опытного литератора». «Тю!» — женщина вздохнула. «Все стихи да стихи. Матушка его, Надежда Осиповна, уж очень серчает. Ведь молодой барин в коллегии иностранных дел служит». Она задрала палец вверх. «А стихи свои все никак не бросит. Вот истину говорю, попадет он с ним в беду». «Так как нам его увидеть?» — перебила ее Катя. «Нам очень и очень надо». «Так вон, окна Пушкиных на втором этаже. Но только дома-то молодого барина нет. Это я точно знаю, потому как прачка я ихняя». Она указала на тюк в руке. «Как ушел с утра, так еще и не появлялся». «Так он на работу ушел?» Прачка подумала и пожала плечами. «Может, и на службу, а вечером гляди в театр или еще куда пойдет. Дело молодое». Она поклонилась им и отправилась по своим делам. Друзья отошли в сторону к ограде набережной. Надо было решить, что делать. «Не на работу же к нему идти», — криво усмехнулся Антон. «Да нас и не пустят наверняка». «В любом случае, он где-то же есть», — резонно заметил Денис. В это время из парадной выскочил высокий, худощавый и сутулый молодой человек и застыл, нервно оглядываясь. Возле него остановилась коляска. Из нее вышел мужчина. «Привет, Виля! Ты был у Пушкина? Я тоже хотел к нему зайти». «Нет», — ответил высокий. Его вытянутое лицо с длинным носом выражало крайнюю досаду. «Его нет дома, Иван, и это ужасно». «Да что за спешка? Наверняка он или в Феникс направился, или еще куда. Поехали со мной, найдем нашу пропажу. У меня тут экипаж». «Ты увидишь сегодня Пушкина? Это точно?» Высокий Виля схватил приятеля за отворот плаща. «Надеюсь, да». «Тогда передай ему вот это». Виля вытащил из кармана белый конверт. «Только клянись, что непременно передашь лично в руки и так, чтоб никто не видел. Вы же с ним лучшие друзья». «Ты тоже его друг, Виля?» — насторожился Иван. «Что случилось? На тебе лица нет? Вы что, так и не помирились после того вечера?» «Брось, Виля! Саша не хотел тебя обидеть, честное слово!» «Да, он не хотел обидеть, а просто хотел посмеяться. Весь Петербург повторяет: и кюхельбекерна, и тошно. Думаешь, я спущу ему это? Так что? Неужели это... Да, вызов на дуэль. Передай Пушкину. Ты с ума сошел? Еще слово, Пушкин. И я вызову тебя тоже. Иван принял конверт и положил руку сутулому на плечо. «Виля, ты будешь об этом жалеть!» «Нисколько. Ты же слышал, что он написал про меня. Такое нельзя прощать». Он коснулся рукой мехового картуза и быстро пошел прочь. Приятель смотрел ему вслед, потом сел в экипаж, который ждал его у тротуара, и уехал. Друзья переглянулись. Катя достала распечатку с информацией. «Так, смотрите. Виля? Это, скорее всего, и есть наш Вильгельм Кюхельбекер. Друзья называли его Кюхлей. Иван?» Она пробежалась глазами по листку. «Пушкин! Лучший друг Пушкина. Ну, по крайней мере, пока не убыл в Сибирь на каторгу». «Ого! За что его так?» Катя все еще читала, потом вскинула голову. «За участие в восстании декабристов в 1825 году. Еще не скоро». «Вот если бы предупредить их!» — мечтательно сказал Антон. «Ого!» — Денис покрутил пальцем у виска. «Так они тебе и поверят. И потом не факт, что мы с тобой после всего этого родимся. Как это?» «Ну, представь, что где-то когда-то встретились твои пра-пра-пра-бабушка и пра-пра-пра-дедушка. А потом ты такой «оба!» и меняешь ход истории, и они не встречаются. И вот тебя уже нет». «Ребята!» — Катя показала брелок. «Вероятность смерти Пушкина увеличилась. Уже 60%!» «Ну так понятно. Вызов же брошен». Катя картинно прикрыла глаза рукой. «Что будем делать? Вызов брошен. И да, дуэль должна состояться. Но как сделать так, чтобы никто ни в кого не попал?» «Как для начала найти этого Пушкина? Не сидится ему дома, видите ли? Погода плохая. Нет, чтоб чай пить и стихи писать». Антон снова повыше поднял воротник шинели и потер замерзшее ухо. «Думаю, для начала неплохо бы вернуть Катин телефон», — предложил Денис. «Точно. Но пешком я туда не пойду», — Антон показал ногу. «Я пятку уже натер». У соседнего дома остановилась пролетка и высадила пассажира. Денис кинулся через дорогу, размахивая руками. Возничий обернулся, тронул вожжи и вскоре встал рядом с ними. Они залезли, радуясь, что складной кожаный верх пролетки поднят, и теперь холодный ветер не задувает под одежду. «Трактир «Феникс», пожалуйста», — попросила Катя. «Это возле театра». «Знаю, барышня, как не знать. Я от этого дома часто туда вожу. А сегодня еще и спектакль дают. Так туда многие едут». Пролетка тронулась, копыта мерно застучали по мостовой. От угла отделилась неприметная тень. Прохор смотрел вслед уезжающим и ухмылялся. Получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Квартальный останется доволен, наверняка и его не обидит. Подъезжая к месту, Денис тронул извозчика за рукав. «Нам к черному входу только надо». Тот кивнул, пролетка свернула в проулок и остановилась. Они расплатились и вскоре оказались на большом дворе, заполненном повозками и лошадьми. Люди занимались своими делами, чинили дрожки, меняли колеса у телеги, чистили лошадей. Никто не обращал на них никакого внимания. Кроме рыжего пса, который выскочил им навстречу и радостно завилял хвостом. Катя погладила его по голове. Дружок узнал ее. Они прошли по довольно замызганному двору, обходя кучу навоза и подозрительные лужи, вошли в двери и оказались в просторном коридоре, который через пару шагов раздваивался. Друзья пошли туда, откуда доносились голоса. Мимо промчался тощий парень в косоворотке, в широких штанах и длинном фартуке со стопкой грязной посуды на подносе. «Простите, как нам найти Лушу?» — крикнула ему вслед Катя. Парень, не оборачиваясь, махнул рукой в сторону. Лушка стояла у стола, за которым сидел барин, зачем-то пожелавший ее видеть, и теребила холщовую рубаху. «Луш, да ты не бойся», — сказал ей дядька Игнат. Иван Петрович просто хочет спросить про тех пассажиров, с которыми ты ехала. Вы, господин хороший, не думаете, что она бука какая. Она болтать-то гораздо. Ехала с Борчуками, рот не закрывался». «Да, голубушка, не пугайся так». Барин постучал по столу, приглашая сесть. «Возьми вот пирога». Лушка села, хоть и посмотрела на своего дядьку неодобрительно. «Знает же, что Прасковья Фёдоровна ругаться будет. Не любит она, когда обслуга себя так вольно с господами ведет. Ей-то еще ничего. А вот какую другую тряпкой бы после отходила. Но делать нечего. Раз уж барин так настаивает, она села. Пирога тоже взяла. А чего не взять, коли дают?» «Какая ты рыженькая!» — улыбнулся барин. «Ой, а что с ухом-то?» «Хозяйка наказала», — призналась Лушка. «За то, что долго с рынка шла». «Что ж ты так задержалась? Дядька твой говорит, у тебя сегодня было целое приключение». Лепранди подвинул тарелку с растягаями поближе к ней. «Что ж, догнали молодые люди вора?» Лушка кивнула и промычала что-то с набитым ртом. Пироги были свежими и пышными. Не те корки, что прислуги достаются. «Догнали», — подтвердила она, прожевав растягай. «Только их потом в кутузку забрали за то, что яйца раскокали». «Так что ж, они так в полицейском участке и сидят. Может, надо их выручить?» Лицо барина приняло озабоченное выражение. Лушка пожала плечами. Господин больше не казался ей страшным. Добрый, вон какой, пирогами угощает. «Барышня Катерина за ними пошла. Я показала, куда», — похвасталась она. «Предупредила, конечно, что квартальный-то наш Ефимов, лихоимец каких мало. Но она все равно пошла. Отдала только мне». Тут Лушка испуганно прикрыла рот рукой. «Отдала что?» Тут же уцепился за ее слова Лепранди. Врать Лушка не умела. Это было видно по ее покрасневшему лицу. «Кошелек? Боялась, что в участке отнимут? Или другое что? Зеркальце, например?» Лушка икнула, подавилась крошками. Лепранди подал ей стакан с чаем. «Так значит, у тебя вещица-то ее? Ответа ему не требовалось. По лицу девчонки и так все было понятно. «Да, я вот тут дядьке твоему обещал найти барышню эту». Лушка вскинула глаза. «Зачем?» «Видишь ли, она ему большие деньги дала. Очень большие. Надо получить от нее подтверждение, что сама дала. Не обманули ее. Иначе грозят твоему дядьке большие неприятности. Работы может лишиться. А то и похуже». Нужного эффекта он добился. Красное лицо девочки побледнело. «Она не такая! Она добрая!» — пробормотала Лушка. «Ты же ее не знаешь совсем. Ну как, по-твоему, будет кто-то свои вещи малознакомым людям на хранение отдавать? А вдруг барышня умом тронулась? Обвинит тебя, что ты у нее вещь эту украла? Как оно хоть, это зеркало, выглядит? Дорогое? Ценное?» Лушка кивнула, сдерживая слезы. Лепранди протянул руку. «Потому и говорю, что найду и возьму с нее слово, что не будет жаловаться. Ну и зеркальце заодно верну. Давай-ка сюда». Лушка полезла в карман передника и вытащила что-то, завернутое в тряпку. Спрятать вещь у себя в каморке она не решилась. Вдруг из слуг кто найдет. Так и носила при себе. Катя первая оказалась у входа в большой зал, где стояли столы, сидели люди. Сновали туда-сюда мужчины в передниках, наверное, официанты. После полумрака коридора глаза не сразу приноровились к свету. Она поморгала и тут же увидела Лушку. Та сидела за столом в компании своего дяди и еще какого-то человека с закрученными кверху усиками. Катя подняла руку, чтобы привлечь ее внимание. Но тут увидела, как Лушка вытаскивает из кармана сверток и протягивает усачу. Тот быстро развернул тряпку и стал с интересом разглядывать не что иное, как ее телефон. Еще была надежда, что он не догадается, как его включить. Но длинные пальцы усача обхватили корпус и, видимо, нажали на боковую кнопку. Экран засветился, и все трое за столом дружно вздрогнули. У Кати внутри все заледенело. По спине побежали мурашки. Денис из-за ее спины тоже увидел, что произошло, и аж зашипел от злости. «Вот, а ты говорила, что она надежный человек». Но Катя уже не слушала. Она рванула в зал, промчалась между столиками и встала рядом с Лужкой. Та подняла глаза и сперва обрадовалась, а потом лицо ее скривилось. Вот-вот заплачет. «Луша!» — в притворном энтузиазме воскликнула Катя. «Спасибо, что сохранила мою вещицу». Усач тут же встал и поклонился. «Позвольте представиться. Лепранди Иван Петрович. Рад знакомству. Лукерья только что про вас рассказывала. Екатерина... А как по батюшке?» «Дмитриевна», — сказала Катя и протянула руку. Из уроков этикета она хорошо помнила, что женщина первая протягивает руку при встрече, если считает нужным. Этот усач внушал опасения, и потому с ним надо было наладить отношения. Лепранди взял протянутую ладонь и поднес к губам. Катя еле сдержалась, чтобы не отдернуть. Рук ей еще никто не целовал. «Прошу». Лепранди отодвинул стул, Катя села. «О, вы не одна. Прошу, господа». Позвал он Дениса с Антоном. Те тоже подошли и представились, и тоже уселись за стол. «Занятная вещица». Лепранди смотрел на телефон, где на экране застыла последняя сделанная Катей фотография храма на Сенной площади. «Позвольте полюбопытствовать. Что это такое?» «Зеркало», — ответила Катя и постаралась улыбнуться как можно беспечнее. «Приобрела эту вещь на ярмарке. Туда привозили всякие диковины, вот и не удержалась». «Даже не представляю, какие умельцы такое сделали. Это похоже на миниатюру, только вот не пойму, в какой технике сделано и где же отражающая поверхность». Судя по его виду, отдавать зеркало он не собирался. Катя мельком глянула на Лужку, та сидела с несчастным видом, втянув голову в плечи. «Лужка!» — заорал где-то женский голос. «Да где ж ты шляешься опять? Вот я тебе!» Лужка вскочила. Глаза у нее были круглые и полные слез. «Иди, голубушка», — сказала Лепранди и посмотрел на Игната. «Иди-ка и ты с ней. Объясни хозяйке, что это мы Лушу задержали. Пусть не ругает». Игнат встал, поклонился и потащил племянницу за собой. «Итак, мои новые друзья, не желаете ли чаю?» Катя быстро переглянулась с мальчиками. Уйти без телефона невозможно. Но как заставить отдать его, непонятно. Вон как вцепился, клещами. Не дай бог поймет, как листать снимки. Увидит там то, что ему видеть не положено. И это уже будет не объяснить. «Может, вернете мне мою вещь?» — попыталась Катя. «Она очень дорогая. Папа, ну, отец, будет сильно недоволен». Лепранди без слов убрал руки, и Катя схватила телефон. «Вот так просто?» Она не верила своим глазам. «Слышал много хорошего о Нижнем», — сказала Лепранди. «Говорят, ярмарки там летние очень хороши. Чего только не продают. Из каких только стран не привозят товаров. Но вот про такие чудеса новостей не слышал. Более того, я долго и много ездил по Европе, но и там нигде ничего подобного не видел». «А это не европейская штука», — подал голос Денис. «Китайская». У Лепранди от удивления даже усы встопорщились. «Шутите, изволите, сударь. Китай не может даже сносного пистоля сделать. Видел я их подделки. Смех, да и только». «Это сейчас. А вот...» Тут Денис громко выдохнул и скривился с досады, что чуть было не сболтнул лишнего. «Может быть, пока вы ездили по Европе, китайцы уже кое-чему научились», — пожала плечами Катя. «Вы же сами не были в Китае? Ну вот». Лепранди негромко рассмеялся. Все трое были отчаянными врунишками, и все, что он успел узнать о них, наводило на интересные выводы, которые, однако, не время было озвучивать. «А ведь я искал вас, господа, вернее, вас, Екатерина Дмитриевна, вот по какому делу. Вы изволили дать Игнату очень большие деньги. Возможно, вы просто не заметили или перепутали». «Что?» Катя уставилась на него, а потом на купюру, которую Лепранди вытащил из кармана. Поездив сегодня по городу, она поняла, что цены в этом столетии совсем не такие, как в 21 веке. От фонтанки до трактира их довезли за 20 копеек. А она? Она дала извозчику целых 50 рублей. Конечно, это подозрительно. Игнат очень переживал, что вы осерчаете, когда поймете свою ошибку, и жаловаться станете. Вот я и решил помочь человеку. Думала девочка недолго. Что сказать? Привычка быстро отвечать в соцсетях на самые каверзные вопросы не подвела. Никакой ошибки тут нет. Я дала Игнату столько, сколько и хотела. 50 рублей. А вы понимаете, какая это огромная сумма? Ведь вы же, сударыня, своих денег не имеете, да? Эти средства дали вам родители, чтобы вы по приезде в Санкт-Петербург ни в чем не нуждались. Катя мысленно ударила себя в лоб рукой. Вот же привязался, зануда. Что ему ответить? Это не последние мои деньги. Катя приняла серьезный вид. И это не была плата за проезд. Я хотела, чтобы эти деньги пошли на обучение Лукерье. Она хочет учиться портновскому делу. Пока мы ехали, она рассказала свою печальную историю, и мне захотелось как-то помочь. Лепранди нахмурился. Игнат ничего такого не говорил. Видимо, Екатерина Снежина придумала это только что. Ну ладно, его сейчас интересовало другое. Благотворительность — это прекрасно. Надеюсь, происшествие с яйцами не помешало вам доехать до пункта вашего назначения. Он посмотрел на молодых людей, которых тоже хотел вовлечь в разговор. «Мы доехали, да!» Антон смотрел на пироги, которых на тарелке было еще много. «Прошу, угощайтесь!» Правильно понял его взгляд Лепранди. «Эй!» Он подозвал полового. «Чаю нам и еще раз Стегаев!» Антона не надо было упрашивать. Он быстро схватил пирог и сунул в рот. «Вкусная булка!» — прошамкал он и почувствовал, как Катя под столом наступила ему на ногу. «Да что не так-то?» «Это растягай!» — сказал Денис и тоже взял с тарелки пирог. «Такие открытые пирожки в виде лодочки называются растягаями». «Вижу, вас не очень любезно встретили там, куда вы ехали», — улыбнулся Лепранди. «Даже чаем не напоили». «А его дома не было!» — отмахнулся Антон. «Пушкин куда-то ушел. Мы вот теперь его ищем». «Хм, Пушкин, Пушкин». Лепранди сделал вид, что задумался. «Где-то я это имя слышал». «Это поэт», — сказала Катя. «Очень известный. Вернее, пока не очень, но...» «Талантливый вы имеете в виду?» Ответить никто из них не успел. «О, кто-то поминает мое имя в суе?» Все повернулись на голос и увидели человека в плаще и цилиндре, из-под которого выбились темные кольца волос. «Ой!» — сказала Катя и прижала руки к сердцу, которое вдруг застучало быстро-быстро.